Но это объяснение делается им, когда он хочет, а не когда люди хотят. Вот в Вавилоне они объединялись, сами решили строить башню, и Бог развалил. То есть теперь он объединяет сам, и объединяет очень надежно. Именно через Дух Святой, когда он крестит, и может говорить на любом языке, на любом наречии. Поэтому вот это свидетельство самое раннее, о чем сегодня очень часто люди, которые этому не верят, называют «я не знаю, что там говорится», то Библия сразу говорит, это не просто лишь бы что, это язык. Правда, Дух Святой пользуется языками, не только нашими современными, но иногда и мертвыми, которые уже у людей не употребляются. Вот почему иногда людям очень трудно разобрать эту речь. Я помню одно свидетельство, когда образованные люди захотели, значит, чтобы выяснить эту истину. Это правда, что Дух Святой говорит потом нормальную речь, или это просто так что-то, как говорят люди многие. И они записали на кассету. Не помню, кто молился, сестра или брат. Но я уже такие детали не помню. И когда стали разбирать, то один человек не мог этого сделать. Оказывается, вот что интересно, Дух Святой говорил сразу на 8 языках, употребляя слова разных языков, но связывая по грамматике, как положено. Ну, вы поняли, о чем я веду речь? То он говорил, допустим, не на китайском, но я как пример говорю, но говорил на азербайджанском, одно слово азербайджанского языка, другое китайское, третье английское, четвертое чехословацкое. И оказалось, связанная речь большая, но употреблялась 8 языков. Поэтому сегодня я опять обращаю внимание, что мы не переводим язык, на котором Бог, мы его просто истолковываем. И истолкователь, он может совершенно не знать языка этого, которым Бог говорит. Но Бог ему дает знать, о чем идет речь. Поэтому чисто подошедшие человеческими мерками очень трудно разобрать действия Божие. Я просто один пример вам привел. Как оно было? А для Бога это ж не трудно. Потому что он в совершенстве знает все языки человеческие. Поэтому вот то, что Бог делает, оно часто недоступно нашему разуму. И многое мы просто берем верой. Бог крестил и сделал. И через Дух Святой стал объединять людей в одно целое, как церковь. И поэтому вот то, что Бог дал нам, это самое сильное оружие. Мы сегодня большие теоретики. Сядем и рассуждаем. Это молитва ходатайственная, это молитва брани, это молитва благодарственная, это молитва такая. И думаем, а что же это за молитва, молитва брани? И как она выражается? Я говорю, а я не думаю. Я крещенный Духом Святым, и я буду ломать голову, я просто доверяюще молюсь. Надо, буду браниться. Не надо, буду радоваться. Пусть управляет. Почему я должен управлять? Но вы хотите рассуждать, если у вас голова большая, и вам это интересно. А я лучше буду молиться. Поэтому все то, о чем мы рассуждаем сегодня, это относится к нашему разуму, к этой маленькой частичке, которой мы пользуемся. Ведь, по сути дела, вы сами знаете, ну что можно сказать на нашем языке, ну, допустим, даже на русском? Он очень богатый язык. Но чтобы выразить Божьи истины, он бедный. Поэтому Бог дал нам другой язык, язык Духа. И можем даже молиться ангельскими языками. Так написано. Вы помните, написано? Человеческими и ангельскими. А это уже более глубокая мысль. И плюс к этому есть некоторые истины, которые, они очень имеют большой вес в духовном мире, но они не постигаются нашим разумом. И тогда Священное Писание говорит, 8 глава послания к римлянам, мы часто не знаем, о чем молиться, как должно. Но там дальше интересная, ценная мысль сказанная или ценное откровение. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями какими? Неизреченными. То есть он высказывает такие мысли. Он молится на том языке, который нашей человеческой речи недоступен, неизреченное. Что значит изреченное? Мы часто, я такое, у меня не слышал, говорят, неизреченное, это значит сказанное на ином языке. Извините, это изреченное на ином языке, но оно изреченное, оно высказанное. Но высказанное на непонятном языке, это другой вопрос. А вот неизреченное, это то, для такой речи у нас не хватает звуков, у нас не хватает глубины мысли, и поэтому это сильное оружие. Когда у нас разума не хватает, когда мы не понимаем, какую нужду первую поставить, мы опускаемся на колени и говорим: Господи, что ты будешь говорить сегодня? Под воздействием того Духа Святого, которого ты дал мне. И вы часто наблюдали в своей жизни. Были времена, когда вы молились. Молитва Духом шла непрестанно. Она просто не давала вам покоя. А вы просыпались, и вы замечали, что вы молитесь. Молитесь на другом наречии. А было время, когда у вас была тоска и никакого слова. Но это была настолько сильная молитва перед Богом. Потому что в это время, через эти чувства, Дух Святой ходатайствовал сверх вашего разума и ваших способностей. Да, вы иногда добавляли своим разумом молились, что Господи... И было направление, о ком молиться. А было, когда его вообще не знали, откуда эта тяжесть пришла. Но вы молились, вы получали ответ. Я однажды запомнил, у нас есть такая сестра Полина Степана, вы, наверное, ее знаете. Когда-то, помню, были в одном месте на молитве. Это еще была Соня на площади, мы говорили, больная. Помните ее? Тоже помнят, кто из нашей церкви, вы ее помните хорошо. Сестры уже той одной нет, другая еще есть. Я помню, когда мы пришли, посетили туда эту сестру, и там вот сестра была Полина. Мы стали молиться, и для меня было такое хорошее утверждение и подкрепление. Тогда я еще только недавно верующий стал, и мне очень хотелось слово знать, но и теперь хочется, но приходится очень редко читать, к сожалению. Тогда было больше времени, я еще никем не был, и что хотел, то и делал. А сейчас уже хочешь, да не будешь. И едь, да и все, потому что нам надо. Вот нам надо и едь. И многое такое бывает. Тогда было то самое лучшее время было. Не теперь лучшее, а тогда. Хотя мы часто мечтаем, что в будущем времени будет лучше. Но иногда жалеем о том, что прошло уже. Кажется, там тоже неплохо было. Но я запомнил одно слово, которое Бог сказал. Говорит, ты хочешь знать Писание, а ты хорошо делаешь. Потому что где есть незнание, там тьма, и там имеет место дьявол. И в подтверждении того, что это так, было очень интересное пророчество, которое я навсегда запомнил. Он говорит, скоро вот эта речь кончилась, а я очень боялся, что я сяду не в свои сани, что я буду делать не то, что надо. Хотя я был мало верующий, но уже я знал случаи, когда люди занимались не тем, чем надо, и терпели крах. Потом мне хочется читать, и я боюсь, думаю, а вдруг это я куда-то рвусь, куда не надо. Потом мне оно очень надо было в то время. И вот как подтверждение, вторая часть пророчества идет так. Вот говорит, скоро придет тебе нужда. И вот настолько сильно давить себя, что ты не будешь находить места. Я уже чуть-чуть немножко своими словами передаю. И ты будешь думать, что мне надо. Будешь перебирать все. И на все дашь ответ, что это не это. А потом опустишься на колени и скажешь, Господи, ко мне пришла нужда. Я даже не знаю, что за нужда. Но ответь мне на нее. И когда ты будешь так молиться, я тебе отвечу. Не прошло, наверное, 2 дней, мне что-то надо. Я хожу, что мне надо. Ну, надо молиться, когда нужда есть. Ну, что за нужда? Что-то надо мне, и все. Я ходил, нашел первый, что мне надо? Может, мне дом надо? Мне. Может, мне где-то учиться надо ехать? Не. Может, жениться? Не. Перебрал все? Не. Потом стал, Господи, у меня нужда, и не знаю, что, но она мне давит. Ответь мне. Встаю с колен, все нормально, нет той нужды. И сегодня не знаю, что. Вы знаете, наверное, это было нечто то, о чем трудно было выразить словами. Но когда мы имеем вот такой чудесный подарок, который Бог дал, Дух Святой, мы им можем доверяться. Мы часто в отчаяние падаем. Господи, столько нужд, с чего начать, правда? Ну, какую первую поставить? Кто его знает? Все четыре и все за горло берут. Все надо. Вы знаете, что это проблема для того, кто не крещен Духом Святым. Кто крещен Духом Святым, опускайся на колени, и тут же Дух выберет нужную первую, вторую и десятую, если надо. И вся проблема будет. Но все дело-то мы не всегда верим. Вот когда головой помолился, значит, мы уверены, что туда. А что там, Дух молился, да еще неизвестно о чем, да такой язык непонятный, та-та-та-та-та-та. Кто его знает? А может, и лучше головой. Значит, нам тогда ломать голову. А между тем, вот это сильное оружие, которое Бог дал нам, мы боимся пускать в ход, мы ему не верим. И поэтому, если бывают молитвы разумом, они могут быть ошибочными. И такие ошибочные молитвы, это уже будет повторение, мы встречаем в Священном Писании. Пришла мать сыновей Заведеевых и просит. Ведь молитва – это просьба. Говорит, разреши, чтобы эти два мои сына сели. Один по правую сторону Царствия Твоем, а другой по левую. Вы помните, что Господь сказал? Не знаешь, чего просишь. Ты не знаешь, чего ты просишь. Я этим не занимаюсь. Отец мой давно рассадил уже. И он готовит людей, которые сядут по правую, по левую сторону. А я просто спасающих, а он рассаживать будет сам. А ты не знаешь, что просишь, напрасно убиваешь время. Когда эта молитва духом, она не бывает напрасной. Потому что она идет под воздействием Духа Святого, который никогда не ошибается. Который знает, как начинать и знает, как кончать. Именно вот это благо, вот это благословение – излилось в сердца людей в день Пятидесятницы. Чему многие не поверили. Сегодня есть такое учение, пьяный в духе. И оно построено вот на этом тексте Писания. Которые, значит, говорят о том, что они напили сладкого вина и толкуют. Это значит, что они ходили вот так, валялись, обнимались и так далее. Ничего подобного. Они просто увидели, что они говорят на ином языке, иногда пьяный, что-то хочет сказать, и бормочет, и непонятно что. И они вот взяли в насмешку, это и сказали, они напили сладкого вина. И тогда Петр сам сказал, не обманывайтесь, они не пьяные. Потому что теперь только третий час дня. Это в наше время уже 5 часов утра, вот эти пьяные. Тогда пили, но, наверное, немножко не так пили. Потому что Петр сказал, они не пьяны, теперь только третий час дня. Не время напиваться. Может, они пили после работы. Может, я не знаю, когда они пили. Но Петр прямо сказал, что такого, как теперь, не было тогда. Но это, говорит, есть то, что Иаиль продрог Духом Святым. Что будет так? И вот оно пришло в совершение. Это начало того великого огня, который и зальется. Но те, которые были внимательны, они не смеялись, потому что они слышали, как эти люди, которые были простолюдинами, но они говорили, как образованные люди, на их собственном наречии, в котором они родились. И при этом говорили о великих делах Божиих. Говорили о том, не знаю, что он будет делать, Господь, или что делал, или что теперь делается. Они никак не могли сказать, что они пьяные. Это как раз было исполнение пророчества Иаиля, которое было сказано Господом задолго до этого времени. И потом и сегодня это не просто какие-то нечленораздельные звуки, это самая настоящая речь, о чем неоднократно подтверждалось в различных случаях нашей жизни. И один из примеров я привел сегодня, два, наверное, даже. Что-то не просто так. Но, знаете что, и подделка есть сегодня, я тоже об этом говорил не один раз. Но, тем не менее, вот эта истина, украшение Духом Святым, она остается в силе. И Бог будет продолжать крестить Духом Святым до тех пор, покуда церковь будет на земле. Единственное, конечно, исключение – это время скорби, которое застанет. Там от среды будет взят удерживаешь и так далее. Там только будет переплавка. Будет поздно. А во все времена, какие мы не узнали, всегда были люди, крещенные Духом Святым. Иногда эта истина у людей как-то была подавлена, изгнана из их сердец, находились единицы, потом опять вспыхивала, потом опять затухала, потому что дьявол очень не любит этой истины. Он очень не любит этой истины, не любит Духа Святого, не любит то, что Господь совершает сегодня. А потому что, если человек крещен Духом Святым, и Дух Святой не угашен в нем, то он не может обмануть его. Дух Святой очень реагирует на всякую тьму. И я не один раз рассказывал, и, наверное, вы могли бы мне еще, наверное, больше рассказать. Когда приходили пророки, они были одержимые, говорили по Слову Божию, не подкопаешься, а внутренний человек не мог этого принять. По-человечески мы проверяем часто, ну как по слову, что сказано было. Или, допустим, есть это у меня или нет этого у меня в жизни. Но когда это делает Дух Святой, ему даже не надо тестов. Сразу же этот Дух начинает противиться. Все, никаких разговоров. Я помню, когда, вы, наверное, помните, Галя со Светлогорска вообще приезжала. А знаете что? Ну, там только после, когда помолились, она однажды провал крупный сделала. А так там было не придраться. Первый раз захожу, позвонили, кажется, у брата Кирилла было, сразу идет слово, вот брат Николай идет. Я ее никогда не видел, она меня никогда не видела. И начинает идти слово, так и так, так и так, так и так, так, так. Не придерешься. Это было сказано то, что Бог не один раз говорил мне, и я это знал. Потом подтверждается то, что только я знаю и Бог, она говорит, а внутри у меня вот здесь не принимается, и все. Я молюсь рядом, стою, думаю, ну почему я не хочу принимать? Я не могу понять. Сам себе рассуждаю. Но если было обличение какое-то, вполне возможно, я с ним был бы не согласен. Это мы такие люди. И я себя из этого числа не исключаю. Оно как-то принимается, немножко думаешь, а кто его знает что? Вроде есть, вроде нету. Ну там же хорошо было сказано. Но почему не принимается? Не принимается и все. После в конце оказывается, это дух прорицания, а не Дух Святой. Поэтому, если в нашем сердце живет Дух Святой, и он не огорчен, не угашен, не оскорблен, он тут же даст знать, что с человеком. Приходит время, я просто рассказываю о том, как Дух Святой действует, если он нами не угашен, потому что если мы его угасили, если мы ему не верим, если мы живем жизнью такой, как все живут, такого не будет никогда. Он будет молчать, он будет обиженный. Вы хорошо понимаете сами, когда вы к кому-то обращались с самыми добрыми намерениями, вы готовы были сделать для него все, что угодно, и вдруг вы получали по рукам от того человека, вам отпадала всякая охота делать, правда? Вы просто огорчались и не делали. Хотя минуту назад вы готовы были сделать все, что угодно. Но через то, что вас огорчили, через то, что вам сказали нечто то, что ранило сильно, вы просто охота отпадает, все. Опускаются руки, и не хочется делать ничего. И я вспоминаю несколько таких случаев. Обычно же давно подходили люди, что-то спрашивают, о чем-то говорят. И вы знаете, интересное явление. С одними разговариваешь, и хочется разговаривать. Знаете, хотя вопросы непростые, они просто замучают на эти вопросы. Уже такое что-нибудь выкопая, ну, что в голову не придет. Но его надо отдавать. Но с одной стороны нелегко, но с другой стороны, оно с удовольствием делаешь. В других же случаях подходит, спрашивает. Делаешь все усилия, чтобы говорить, а говорить не хочется. Вот не хочется, и все. Это часто ставит тупик. Думаешь, ну в чем дело? Или я что-то имею против него, против него, нет. Но почему не хочется говорить? Я просто не буду называть имен. Мне, для меня не является целью раскрывать что-то. Да тех людей уже давно нет. Если бы даже назвал имена, десятилетия уже их нету в церкви. Я помню такой случай однажды. Один из братьев подходит ко мне и расспрашивает. Я его хорошо знал. Ничего он мне плохого не сделал. Я ему отвечаю, а мне говорить с ним не хочется. Я прилагаю все усилия, чтобы задать глубокие вопросы, касающиеся духовной жизни. Я ему отвечаю, а мне отвечать ему не хочется. Я думаю, ну что такое? Знаете, это мне зачем? Ну почему? Я как раз сейчас помню, это очень такое яркое видение было. Утром я встал идти на работу, думаю, помолюсь еще немножко. И вот я даже еще не вставаю, начинаю молиться, думаю, Господи, ну почему с этим человеком говорить не хочу? И смотрю, простой стул, и висит на стуле красная милиционерская фуражка. Ну я понимаю, это подосланный человек. Ему не интересны духовные вопросы. Ему интересно, где я был, что я делал и куда я ездил. Чтобы после там где-то в определенном отделе складывать на нужное время. Они могут поднять вам за 20 лет назад. Не надо, значит, не надо. Надо, что подняли, скажут. А потом приходит время, ну, открывается, да. И вот наша молодежь провожала на вокзал, он не знал, как удрать. Узнали, что он такой. И мы с песнями отправляли. А ему что было, знаете, как-то неплохо. Гена смеется, он, наверное, чуть-чуть догадывается что-то. Может, и сам там спевал на вокзале, провожающий. Просто я вот о чем говорю. Когда в сердце не угашен Дух Святой, он тут же реагирует правильно на людей, на их вопросы, на их обстановку. И если мы доверяемся, мы будем чувствовать какую-то, что-то опасность какая-то есть. Какая-то есть опасность в этом вопросе. Поэтому вот я, по сути дела, даже не рассуждаю конкретно по каждому тексту. Я просто беру в общем это явление. Вот пришел Дух Святой, сделал работу. И сегодня она для нас очень важная. Если мы действительно тоже понимаем важность этой работы. И будет последние дни, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть. Мы перерыв будем делать. Наверное, давайте еще 5 минут и сделаем перерыв. Потому что, может быть, кому-то выйти надо куда-то. И будет последние дни, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видение. И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа моего, и будут пророчествовать. Вот как раз речь идет о духовных действиях. Ну, и старцев, раз они спят много, то им уже во сна будут вразумляться. Конечно, не в церкви на скамейках. Вразумляться с нами. Хотя часто это бывает. Я никого не обговариваю. Но сестра спит, аллилуйя, потом опять дремлет, аллилуйя, делай вид, что она молилась, так, она спит. Вы понимаете, иногда бывает и такое. Я не просто смеюсь, я просто вижу, это иногда интересно наблюдать со стороны. Но такое бывает иногда. Дремлет, а потом делает вид, вразумляется с нами. Помню, однажды на молодежном тоже, без фамилий, без имен. Вот братья уже смеются, наверное, догадываются. Опустились молиться, все сели, а брат молится, так успит. Потом ему покажет, я видение видел, небесный Иерусалим. Хотя он заснул, наверное, устал или что-то, но он, оказывается, сообразил вовремя, что он видел видение небесный Иерусалим. Он спал в самом деле. Он заснул, бывает такое, когда вот такое. Потому не о таких сновидениях речь идет. Речь идет о бодрствующих, речь идет о тех, кто в самом деле, ну, и ночью, и днем ищет общение с Господом, и тогда во всякое время Бог находит возможность вразумлять человека. Поэтому часто этот вопрос, а сновидения как? Конечно, бывает от Господа, бывают и пустые. Как и видения бывают от Господа и пустые. И опять повторяю, все то, что делает Бог, подделку может делать и дьявол. Поэтому здесь уже надо вести речь немножко о других явлениях нашей духовной жизни. И потом, когда написано, залью я духом на всякую плоть, значит, многие толкуют, что и на животных. Ну, говорю, братья, вы уже зарапортовались совсем. Что Бог уже на собак будет изливать душу. Говорит, на всякую ж плоть написано. Ну, ясно, на всякую плоть. На кого? Бог из людей набирает церковь, правда? Ну, зачем ему на животных изливать Дух Святой? Ведь они-то порабощены по нашей причине. И Библия говорит прямо, когда человек будет освобожден от рабства тления, тогда и весь животный мир станет свободным. Он же был отдан человеку. И когда человек отдал свою власть дьяволу, то все то, что было у него в подчинении, оно тоже перешло. Потому на всякую плоть речь идет о том, что всякий человек, который покается и будет просить крещения Духом Святым, у Бога хватит сил и возможностей дать каждому из нас то, что положено. И будут, это будут не бездействующие люди, это будут люди, через которых Бог будет производить свою работу. Ну, давайте 10 минут отдохнем, и в 9 часов сможем начать. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот здесь как раз отмечено две части одной работы, которую делает Господь для того, чтобы привлечь народ к себе. Первое – через людей, в которых действует Дух Святой. Вторая часть, которую он делает сам, без участия людей. Первая часть – и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа моего, и будут пророчествовать. Частично, когда мы будем читать послание к Коринфянам, там, когда Бог учит порядку в церкви, чтобы не было соблазн со стороны неверующих, то он говорил так, когда все пророчествуют, когда зайдет тот неверующий, он всеми судится и всеми обличает. И помните, что он скажет? Воистину с ними Бог. Вот это часть работы, которую Бог делает через людей. А вот покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма, это его работа. Хотя она тоже делается по молитвам народа Господня. И мы об этом слышали. Вы помните время, только уже не помню, какой год, наверное, 56-й, чтобы не соврать, я не буду его называть, когда очень много было шума, когда где-то на Черное море опустился город Иерусалим. Вы помните? С пожилых верующих, наверное, помните. И где-то, наверное, часа 3 или 4 этот город стоял на Черном море. И кто был очевидцем, они рассказывали, что они спели, кажется, 7 псалмов. Ходили ангелы, предупредили о том, чтобы никто не порывался, потому что погибнет. Правда, фотоаппараты не брали этого города. Он в полном смысле где-то часа 3 или 4 стоял. И говорит, первый псалом, который пели ангелы, вот такого высокого роста ходили, пели «Гора Сион, гора святая, престол, где Господа стоит». Вот такие чудесные псалмы они пели за это время. И там, говорит, это было в летнее время, когда на пляже было очень много народа. И вот Бог исполнял то, о чем говорил. Если я найду заметку газетную, я вам ее принесу. Она где-то у меня была, но просто было время, когда мне до разума не доходило, что полезно было бы их оставлять. Поэтому как-то я их разбрасывал. И после вроде бы свидетельство оказывается, но не совсем таким сильным, потому что нет доказательства. Хотя в самом деле так было. И вот Бог часто вот таким способом сверхъестественным, Он о себе свидетельствовал. Потом вы помните тоже свидетельство, не помню, где-то в прессе было, но, как правило, вот такие свидетельства писали и относили к области фантастики. Вот обычно в журналах был раздел сзади, и там назвали очевидное, невероятное, после с подтекстом объяснение. Но во многих случаях это в самом деле были те явления чудесные, которые Бог давал людям. И я помню одно свидетельство, когда где-то на севере, где вот полгода день, полгода ночь, северное сияние, когда, говорит, однажды кто-то из наблюдателей тоже дал такое свидетельство, просто опять это было в области фантастики написано, когда, говорит, рассматривал, и вот этом северном сиянии, то, говорят, я сам его ни разу не видел, это красота очень большая, и вот видел вот такое лицо, прекрасное лицо, с одной стороны, очень грозное, с другой стороны, очень доброе, располагающее. И вот было сказано этим лицом, личностью, «Ще граду скоро». Это тоже где-то 70-е годы, наверное, были. И я опять не могу назвать времен, потому что это уже уплыло из памяти, но это было не один раз. Но в то время в нашей стране такие явления не печатали об этом, информации не давали. Если где-то кто-то это сумел сделать, то именно вот в таком разделе с области фантастики или с области сновидений и так далее, и так далее. Но это вот один из способов, которым Бог говорит человечеству о том, что Он есть. И, наверное, если бы кто-то вел статистику, то нашел бы немало таких чудесных случаев, которые, свидетельствовали о Боге. Я помню сам, да, правда, из другой области, сам лично читал в газете «Известия», только не помню, в каком номере, просто эту вырезку я где-то затирал, когда в одном из российских городов опустился огненный шар, где-то в Тамбовской губернии, теперь губернии уже тоже как раньше было, и, говорит, очень сильный страх напал людей, он в парке опустился. Люди убежали, а школьники любопытные, они все-таки захотели узнать, что это. Они вот увидели что-то типа огромного роста людей, где-то за 3 метра. И когда они спросили, кто вы такие, то они сказали, говорят, мы злые духи, и мы знаем, что скоро пришествие Христа, и мы вышли на поверхность земли, чтобы сразиться с ним. Это было в нашей бывшей советской прессе. Но это уже было в последнее время, когда уже немножко дали свободу печатать что-то. Вот, поэтому вот эти явления, они были на земле, и они есть, наверное, только в разных местах кем-то отмечаются, но не публикуются. Но Бог остался верен своему слову, которое сказал. Покажу, чтобы люди знали, что есть Бог. Солнце превратится во тьму. И луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. Конечно, этот день Господень великий и славный, это день суда. Когда Бог явится во славе и будет судиться с людьми, которые отвергли Его спасение. Но, говорит, прежде